Ю Сон. Арк. Том 15. Глава 1. Вечная душа. Гулкий вибрирующий звук сотряс воздух, исходил он из черной сферы, зависшей перед зданиями на центральной площади Абериума. Она сжималась и расширялась, подобно бьющемуся сердцу, и по мере биения окружавшая ее темная энергия становилась все более интенсивной. Но энергия, исходившая из сферы, не была просто тьмой. Она была гораздо глубже тьмы, словно сама эта тьма была пропитана чернотой порочности и безумия. Когда сфера сжималась, что-то внутри нее издавало отвратительные звуки. «Это еще что такое?» Озадаченно смотрел на нее Арк. Из черной сферы вырвался резкий порыв ветра, который начал разносить окружавшую ее тьму во всех направлениях. Потоки черноты начали кружить по руинам, словно голодные змеи в поиске добычи, и окружили одного из мертвецов. «А, помогите!» «Что-то мне это не нравится! А нет!» Со всех сторон послышались выкрики. Мертвые все еще помнили о проклятии, наложенном сотни лет назад? Мертвецы, влачившие свое существование без какого-либо интереса к окружающему их миру, побледнели при виде этой темной ауры. Они катались по земле, пытаясь спрятаться, но это было бесполезно. «Нет!» Продолжавшие паниковать мертвецы рано или поздно оказывались поглощенными тьмой, и после себя они оставляли клубы прозрачного серого тумана, в скорости укрывшего всю поверхность площади. Это были души мертвых. Черная сфера притягивала их к себе, словно гигантский магнит. В один момент она неожиданно раскрылась, словно пасть огромного голодного зверя, и принялась поглощать души. «Души! Она питается ими!» Арк издал невольный стон. Ситуация была неописуемая, всеобщая паника. Мертвецы буквально обезумели от страха, они носились кругами, продолжая истошно вопить. Однако темная аура неизменно настигала их и всасывала в себя души, переправляя их в черную сферу, словно по трубопроводу. Видимо, насытившись, сфера всколыхнулась, и черная аура стала еще более всеобъемлющей. Катастрофа, произошедшая в Абериуме несколько веков назад, в точности повторяла себя сейчас. «Черт возьми, да что здесь происходит? Что я должен делать?» Арк ума не мог приложить, что ему следовало предпринять. В этот момент от спасти сферы показалось что-то, проглотившее очередную душу, что-то, имевшее форму огромной человеческой головы. «Карма!» — воскликнул Арк, узнав его лицо. К его удивлению, это было лицо Кармы, которого Арк немногим ранее победил в склепе. Да, Карма сформировался после того, как призванный фамильяр героя Мабана под действием проклятия развратился и принял новую форму. Это значило, что Карма использовал ту же проклятую магию, которая когда-то привела Абериум к вымиранию. «Теперь все ясно», — мрачно пробормотал Арк. «Это вторая трансформация монстр-босса!» Кажется, так и было. Во многих ролевых играх героям зачастую приходится с трудом одолевать сильного босса, лишь чтобы выяснить, что затем им предстоит столкнуться с его финальной, более совершенной формой. Тем не менее, этот босс был всего 450 уровня, и оказался лишён источника своей магии, однако и у него имелась вторая форма. «Нет, только не так! Я не могу погибнуть! Только не так!» Арк разгневанно наблюдал за развитием сцены, переживав очередную душу мертвеца. Карма наконец-то обратила внимание на него. «Ты!» Арк обнажил меч. «Конец тебе! Темный клинок!» Он рефлекторно взмахнул мечом, однако тот прошел сквозь снесшийся на него поток тьмы, и тот беспрепятственно окружил Арка. «А, что? Как это? Атака не прошла?» Арк с озадаченным видом повертел меч в руке. Темный дух прошел сквозь самого Арка, как до этого прошел сквозь меч. «Какого чёрта?» Он, наконец, догадался применить проницательность. «Особый навык кармы — пожиратель душ. С помощью этого навыка карма способен захватывать души мертвых ради собственного насыщения. При поглощении душ он впитывает в себя их энергию хаоса, и, накопив достаточное количество этой энергии, сможет высвободить ее, активировав особый навык. Пожиратель душ действует лишь на мертвецов и нежить». Арк, Рокард и Глаз Буксила оказались полностью объяты тьмой, но они все же причислялись к живым формам жизни, и потому эффект пожирателя душ на них не распространялся. В текущей форме кармы Арк не мог нанести ему каких-либо повреждений с помощью меча, при этом и сам карма не мог нанести урона Арку. «Кажется, я рано запаниковал». Но и облегченно вздыхать ему пока было рано. Все же что-то здесь не так. Карма не мог атаковать его напрямую, однако что-то не давало ему покоя. В частности, внимание Арка привлекла фраза об энергии хаоса, фигурировавшая в описании навыка. Он присвоил себе драгоценный камень, за которым Карма охотился на протяжении сотен лет. Зачем тогда он собирает энергию хаоса из душ мертвых? Невозможно было предсказать, что произойдет, накопив он достаточной энергии. Нам нужно отступить и оценить ситуацию. А как же мертвецы? Мы ничем не можем им помочь. Мои атаки не достигают цели. Посмотрев на глаз Буксила, Арк раздраженно почесал затылок. Разумеется, он хотел помочь мертвым хоть чем-нибудь. Они и так были преданы забытью, проклятые, обреченные на вечные мучения, теперь еще и это. Конечно, они были всего лишь сгенерированными компьютером NPC, но после слов Ангурадона Арк не мог не испытывать сочувствия по отношению к ним. Однако сфера собирала энергию хаоса для какой-то неизвестной атаки, а к инстинкту самосохранения Арк прислушивался чаще, чем к чувству сострадания. Да и вряд ли бы мертвые его послушали, попробуя он организовать эвакуацию. Немного жаль вот так их бросать, но другого выхода нет. Но отступить ему было не суждено. Стоило ему сделать шаг назад, как за его спиной раздались щелчки Розака. Судя по описанию Пожирателя Душ, навык не действовал на Арка и Ракарда, однако Арк кое-что упустил из виду. Розак, будучи нежитью, также являлся одним из жителей Абериума. Темная аура начала окружать его практически сразу же, как только он вышел из склепа. Розак подвергся эффекту Пожирателя Душ. Душа Розака медленно поглощается кармой, его запас здоровья перетекает к карме, и когда его здоровье полностью иссякнет, пойманную душу уже будет не вернуть. «Твою ж мать!» — выругался Арк, слишком поздно осознавший свою оплошность. Конечно, в общем и целом, нежить не может умереть. Сам термин «нежить» означает существование чего-либо уже мертвого. Если игрок убивал живого монстра, то тот возрождался через какое-то время. Именно это сдерживает их от полного вымирания, но нежить не могла возрождаться, так как она не могла умереть в первую очередь. Потому их численность восстанавливалась быстрее, чем у других монстров. Душа нежити никогда не покидает тела, сколько бы повреждений последнему не было нанесено. Но Пожиратель Душ шел против этого правила. Мертвецы, чьи души были поглощены подобным образом, больше не могли возрождаться. Это относилось и к Розаку. Если его душа окажется заключенной в теле кармы, Торг не сможет его перевызвать и потеряет своего питомца навсегда. «Опасно. Это очень опасно!» В голове Арка замигал аварийный огонек тревоги. «Чёрт, теперь не до отступления! Тёмный клинок!» Но карма все так же не имела физической оболочки, являясь чистым воплощением магии. Как и ранее, физические атаки проходили мимо, Арк не мог нанести урона темной ауре. Тем временем Розак продолжил кататься по земле, получая урон от объявшей его тьмы. «Ах, поверить в это не могу!» Лицо Арка помрачнело. Подобно остальным мертвецам, Розак не был в силах сопротивляться влиянию Пожирателя Душ. «Это прекратится, если я прекращу призыв Розака, но...» Отменив призыв Розака, Арк отправил бы его обратно в подземелье Абериума. Однако темная аура уже распространила свои щупальца настолько далеко, что, скорее всего, ей удалось бы настигнуть Розака до того, как Арк отыщет его. И тогда Арк ничем не сможет ему помочь, ему требовалось срочно что-то предпринять. Здоровье Розака таяло на глазах, оно упало до 30% и продолжало понижаться. 29%, 28%, 27%. В один момент оно даже внезапно опустилось до 22%. «Нет!» Арк подпрыгнул от неожиданности при резких щелчках Розака, который мощно ударил щитом по земле. Это повлекло за собой потерю Арком 300 единиц маны и возникновение информационного окна. «Ваш питомец Розак использовал ваши запасы маны для применения навыка «Непоколебимая верность». Его тело стало крепким, как сталь, и защита повысилась на 894. Разве это не тот навык, что Ангурадон применил в склепе чуть ранее?» Арк пораженно наблюдал за превращением Розака в стальную статую. Так уже случилось с выслеживанием Радуна. Арк не присутствовал при изучении навыка своим фамильяром, и потому какое-то время даже не подозревал о его наличии, открыв его совершенно случайным образом. Тем не менее, Розак смог остановить потерю здоровья, воспользовавшись непоколебимой верностью. Его тело претерпело изменения в составе, и его защита повысилась, и потому Пожиратель Душ более не оказывал на него эффекта. Кажется, кризис пока что миновал. Однако это породило новые проблемы. Как и Ангурадон, Розак не мог двигаться в своем нынешнем состоянии. И темная аура не намеревалась от него отставать. Сейчас у него оставалось всего 22% здоровья. Как только длительность действия непоколебимой верности закончится, здоровье Розака упадет до нуля, и его душа подвергнется вечному заключению в утробе кармы. Так или иначе, мне придется каким-то образом убить его, если я и правда хочу спасти Розака. Должен быть способ. Должен быть. Я ни в коем случае не могу потерять своего питомца, но если все физические атаки нейтрализуются... погодите-ка. Физические атаки нейтрализуются на 100%. Значит, это работает примерно так же, как и время слизи? Тогда я мог бы... Время слизи защищало цель от физических атак, однако делало ее уязвимой к магии. В связи с этим у Арка возникла идея. Окей, значит, шанс есть шанс. Меч стихий, атрибут огня! Арк рубанул пылающим мечом по ближайшему щупальцу. Карма получил урон от огня. 50 единиц урона. Сработало! Меч, обернутый пламенем, нарезал темную ауру, словно мягкий тофу. Карма игнорировал урон, наносимый самим мечом, но не урон от наложенного на него магического эффекта. Меч стихии трансформировал 10% от наносимого мечом физического урона в стихийный. Следовательно, дух наносил всего 10% урона от своих обычных атак. За удар ему удавалось наносить не более 30-50 единиц повреждений. Но небольшой урон — тоже урон! Так как Карма не мог контратаковать, Арк счёл, что сможет медленно, но верно зацарапать его до смерти. Однако, как вскоре оказалось, все было не так просто, как ему изначально показалось. Карма восстановил 100 единиц здоровья, использовав пожиратель душ. Учитывая количество мертвецов, населяющих Абериум, его здоровье восстанавливалось быстрее, чем Арку удавалось наносить урон. Душ хватило бы Карме на несколько дней вперед, меч стихии не оправдал себя. Но у меня нет времени дожидаться, пока в Абериуме не исчезнут все мертвецы. Разумеется, в таком случае Карма потеряет возможность восстанавливать здоровье, но что произойдет, когда Карма проглотит души всех обитателей Абериума и накопит достаточно энергии хаоса? Арк понятия не имел, что именно, но зато точно знал, что ничем хорошим это не обернется. К тому же Розак все еще был в смертельной опасности. Кажется, остался лишь один вариант. Мне необходимо отцепить темную ауру от тела Розака и уносить ноги.